Христос есть церкви основание, ее фундамент и основа. С тех самых пор ее создание прошло уж времени немало. Все строится Христово здание искупленных детей Христовых. Они на трудности и на страдания, и на гонения готовы. Растут все выше его стены, где камни дружно в ряд ложатся. Они Христовой церкви члены, что на строительство годятся. Вчера другие, а сегодня Бог нас для стройки приготовил, чтоб имя славилось Господне, и нам слова Его исполнить. И сами, как живые камни, вы устрояете дом духовный. Горит пусть ярче сердце пламень, и не влечет вас мир греховный. Все строится Христово здание искупленных детей Христовых. Так сохраним же наше звание, и наша вера будет твердой. Аминь.